В доме было примерно 30 роскошно обставленных комнат. Глубокой ночью машина Тараса и Сетиньяза въехала на длинную аллею, вдоль которой росли огромные вязы. Все, без исключения, окна и балконы были освещены. В первый момент они решили, что здесь происходит какая-то встреча. Затормозили у подъезда, украшенного двумя рядами колонн. Черные лакированные двери были широко раскрыты. Вошли. И сразу почувствовали запах. С тревогой переглянулись, но беспокойство еще сильнее возросло, когда они увидели, как по черному ковру, покрывающему часть белых ступеней, медленно стекает бензин. И сразу вслед за этим наверху парадной лестницы показался Диего. В руке он держал канистру. «Вы прибыли вовремя», — сказал он. «Через несколько минут было бы поздно. Рэп сказал, если что-нибудь в доме интересует их, что бы то ни было, пусть возьмут». «Так давайте же», — закончил Диего, — «но побыстрей». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Сетиньяс. Диего поднял канистру, которую держал в руках, и вылил оставшийся в ней бензин за перила. Жидкость чуть замочила брюки Джорджа Тараса. «Извините, господин Тарас», — сказал Диего, — «вы, конечно, догадались, что я собираюсь делать». «Это довольно ясно», — заметил Тарас. Сетинья сделал два шага по направлению к лестнице. «Ш-ш-ш-ш», — зашипел Диего, — «смотрите». Он поднял правую руку и показал золотую зажигалку. Чиркнул, загорелся маленький огонек, Диего улыбнулся. «Теперь в этом доме столько бензина, что можно поджечь весь Цюрих. Я сам в нем утопаю. Еще шаг, Сетиньяс, и мы сгорим вместе. Поднимитесь и увидите». «Дэвид, во имя всего святого, вернитесь!» — вмешался Тарас. Сетиньяс с досадой подчинился. «Вам обоим пора уйти», — сказал Диего. «Отгоните вашу машину. Я бы не хотел, чтобы вы или она сгорели. Рэп не приказывал мне сжигать и вас». Он смеялся, все еще держа горящую зажигалку над лужей бензина. «Пойдемте, Дэвид». Тарас потащил своего товарища на улицу, на снег, утрамбованный бесконечными хождениями в последние дни. «Садитесь за руль и отгоните машину куда-нибудь подальше, Дэвид, прошу вас». «Нужно его остановить, — дрожа от гнева, — сказал Сетиньяс, — и предупредить полицию. Закройте рот и не глупите, отгоняйте вашу чертову машину поживее, студент Сетиньяс, — невозмутимо сказал Джордж Тарас, на этот раз изменив изысканному стилю, которым обычно изъяснялся. Он подождал, пока машина отъедет, затем снова поднялся на ступеньки. И тут нос к носу столкнулся с Диего Хаосом, который выходил из дома с двумя другими канистрами. Тарас поднял руки. «Я вовсе не намерен мешать вам». «Знаю», — буркнул Диего. «Рэп так и сказал мне». Он прошел мимо Тараса, чуть не задев его и не обращая на него никакого внимания. «Осторожно, профессор, уберите ноги». Полился бензин. Диего опустошил канистры, выплеснув жидкость на резные ставни, затем пошел к служебным помещениям, и при ярком, как днем, свете горящих ламп Тарас увидел, как из других канистр он обливает одноэтажные постройки и конюшню. Тарас отошел в сторону, прислонился к стволу лиственницы, стоявшей метрах в 50. Зубы у него стучали, все тело трясло. И он не знал, что было тому причиной — холод или охватившее его возбуждение. Он услышал скрип снега под ногами Сетиньяза, который молча встал с левой стороны. «Успокоились, Дэвид?» «Да». «Теперь вы понимаете?» «Да, кажется. Но это ужасно. А кто, черт возьми, утверждает обратное?